Глава 14. Пока добирались до моего жилья, пришлось выслушать разъяснение коменданта про здешние порядки. Пара золотых настроила толстяка на желание поучить новичка действующим в школе правилам, писанным и неписанным. Вот когда разговор коснулся последних, тогда я и навострил уши. В общем-то, отличий немного, но они имеются, потому что столица и влияние аристократии на все сферы здешней жизни распространяется в гораздо большей степени. Учитывать или не учитывать — это зависит лишь от меня. Прямо никто не станет требовать соблюдения неписанных норм поведения. Но неприятности на свою голову можно нажить запросто. Не требует и хорошо, а неприятности... В этом мире они на мою голову словно из ведра сыплются. Жить без них, блин, не могу. Уже и привык как-то. Определился с местом, подождал, пока костелянша принесет постельное белье и застелит кровать. Ну и пошел в ванную комнату умываться. Набегался сегодня. Вернулся и на входе чуть было о свои вещи не споткнулся. Понятно, местные хозяева жизни объявились. И постельное белье на пол сброшено. Что же вы так нагло? Убира... Даже не дослушал, что там собирается дальше вякнуть самый борзый из этой компании обнаглевших конец аборигенов. Сходу пробил воздушным кулаком по всей тройке отмороженных дебилов, возовнивших себя крутыми перцами. Это ж надо было додуматься. Чистое белье на пол сбросить. Ну и расселись они очень уж удобно. Все на одной кровати уместились. Как тут не вмазать? Бил сильно, но аккуратно. Чтобы и дошло сразу, и видимых следов на мордах не осталось. Не я все это начал. Так что теперь огребайте. Опасался ли ответных действий? Само собой, но не так уж и сильно, как могло бы показаться. Защиту с себя теперь вообще не снимаю. Даже спать привык, закутавшись в силовой кокон. А чужие заклинания я теперь очень хорошо вижу. Могу распознать их на начальной стадии формирования магического плетения. И собственный источник мне не нужен, потому что магию я просто беру из эфира, зачерпывая столько, сколько нужно. После недавних событий в герцогстве во мне словно перемкнуло что-то. Перестал оглядываться на правила. Нет, откровенно нарушать я ничего не собираюсь. Но вот в подобных случаях отвечу сразу. А разбираться с администрацией школы потом будем. Несчастную троицу мягко снесло в угол, легонько шмякнуло о стену, спрессовала в кучку копошащегося и что-то там вякающего о месте мяса. Похоже, перестарался я с аккуратностью. Воздух подвел, амортизировал. Сильнее нужно было приложить. Не дошло до них. Ну и придавил тогда сверху прессом. Прихлопнул ладонью, словно мух бил. Только теперь кто-то из копошащегося под прессом тройки додумался магическую защиту поставить. Вот только тяжело это сделать под усиливающимся давлением. Сконцентрироваться у пацана не получается. Слетает заклинание. Входная дверь распахнулась, с грохотом ударилась о стену. «Немедленно прекратить!» И теперь уже на меня навалилась непомерная тяжесть. Как бы навалилась. Моя защита с трудом, но справилась. Немного усилил плотность кокона, и чужое давление вообще перестало ощущаться. Зато несчастной троице еще больше поплохело. О месте никто из них уже и не помышлял, не вякал, только натужное кряхтение раздавалось. Да не обгадились бы они там! Обернулся. Похоже, местная охрана пожаловала, потому что в форме. А давить не перестают, как бы не перестарались с воздействием. И я тут же развеял свой воздушный пресс. Еще не хватало потом за чужие ошибки отвечать. «Ну и что тут происходит?» К охраннику добавились новые лица. Уже знакомые мне бабуленцы и мужичок. Такой же высохший и, как мне кажется, давным-давно забывший о своей молодости. Ну а иначе зачем же так возмущаться понятному и очевидному? Короче, пришлось возвращаться в директорский кабинет, оттуда топать в карцер. Остался я виноват. Ну а кто бы сомневался? Мои показания новичка против показаний троих аборигенов. Опять же, следов сброшенной на пол постели после воздушного кулака не осталось. Все белье в одну кучу в тот угол снесло. «Какой карцер?» — удивился наказанию. «Я за такое платить отказываюсь!» «Уже оплатил!» — отмахнулся от моего возмущенного вопроса директор. перечитай договор более внимательно. Смотри пункт 3 «Уложение о наказаниях». В самом низу страницы мелким шрифтом. «Дома он у меня». «Вот, читай». Директор достал из стола и протянул свой недавно подписанный мной экземпляр. «Так тут не разобрать совсем», — возмутился я. «Внимательно читать нужно перед тем, как договор подписывать. Впредь наука тебе будет», — заулыбался этот хитрый. «Хитрый, в общем. Ну, вы поняли, кто. Миры разные, а приемы везде одни и те же. Жулики кругом. Поверь, для тебя же лучше будет переждать пару дней в изоляции. Как раз к началу учебы и выйдешь на волю», — развеселился директор и резко посерьезнел. «На улице тоже твоя работа?» «Знаю, что твоя. Больше никто из учеников школы не рискнул бы Грассу так ответить». «Кстати, а кто он такой? Почему его все так боятся?» «Кто он такой?» «Да сам по себе никто. Магических задатков крохи, зато гонору много. А вот папаша его один из самых богатых торговцев столицы. И королевство, сам понимаешь». «Уяснил, что за этим стоит?» «Понимаешь теперь, во что ты встрял?» «Понимаю. В дерьмо. Кстати, там девицы проговорились, что должны были ему за что-то». «Школа уважает личную жизнь учеников. Если баронесса признает за собой долг, то мы не вправе вмешиваться в дела аристократии». «Так она еще и баронесса!» «Только этого мне не хватало для полного счастья». «Шутите?» «Понимаю и одобряю, но справляться с будущими проблемами придется самому». «Да это и так понятно. Во всех школах одинаковые порядки». «Хорошо. Будем считать, что наказан ты за применение магии вне полигона. И мой тебе добрый совет напоследок. Наказание будет недолгим, но за это время хорошо обдумай, как и чем будешь отвечать на вызовы». «Какие вызовы?» «На дуэль!» — снова заулыбался директор. «Неужели надеялся, что твоя такая маленькая шалость с одеждой обойдется без последствий? Да и Грасс теперь от тебя не отстанет». «Да как ты из головы вылетела, озадачился даже. Ведь и впрямь не подумал, забыл. И вы так спокойно мне об этом говорите? А за что мне переживать? Дуэли у нас в королевстве официально разрешены. И школа в этом плане не исключение. Деньги я от тебя получил, это главное. А удастся ли тебе проучиться этот год? Это только от тебя будет зависеть. Можешь идти». «Погодите, что значит «удастся ли»? В каком смысле?» «После всего произошедшего ученики могут тебя не принять в свою среду. Объявят бойкот. Поверь, такое отношение очень тяжело выдержать даже взрослому». «А я-то думал», — вздохнул с облегчением. «Думал он», — озадачился директор. «Думать нужно было, когда решил магией воспользоваться. Все, разговор закончен. Надеюсь, ты сделаешь правильные выводы». Как раз и дверь распахнулась. На пороге директорского кабинета охранник объявился. «Проводи молодого человека в помещение номер 01». «Это в подвал?» — завис охранник. Уточнил. «Надолго?» «Пока на 2 дня». Директор внимательно посмотрел на меня и уточнил. «На первый раз хватит». «Почему на первый?» — решил уточнить. «Да почему-то мне кажется, что ты скоро будешь там завсегдатаем. Все, ступай. Раньше сядешь...» — «Раньше выйдешь», — пробормотал тихонечко, но директор каким-то образом услышал. «Очень верное замечание, молодой человек». И решительно взмахом руки выпроводил меня прочь из кабинета. Насколько верным оказалось директорское предостережение, я убедился сразу же. Школяры сгрудились толпой возле дверей, а при моем появлении быстро отшатнулись, расступились в стороны. Так что пошел я по этому живому коридору, как на плаху. «Куда его?» «В карцер? Куда же еще?» «Жаль, придется отложить вызов». Со всех сторон громко зашушукались. Тут же в мою сторону полетели смешки. Окинул более внимательным взглядом собравшуюся толпу. Понял, что никакая это и не толпа вовсе, а прихлебатели той самой ваташки недорослей, собиравшихся развести меня на деньги. «Ну точно! Вон и они сами чуть в сторонке тусуются. И Грасс за спинами своих приближенных прячется». Контролирует процесс моей травли. Ну-ну. Хорошо, хоть никто не напал, иначе бы точно не сдержался. А слова? На слова и смешки мне сейчас было плевать. Да и ничего оскорбительного в свой адрес я пока не услышал. А какой-то там вызов? Ну, вызов, и что? сглазил. Не успела десятка шагов пройти по коридору, как из-за угла вывернула еще одна небольшая группа школьников и сразу же протиснулась в первые ряды, растолкала в стороны собравшихся. И никто почему-то не возмутился подобной бесцеремонностью. Наоборот, предпочли поскорее отодвинуться еще дальше. «Этот, что ли?» — обернулся назад предводитель новоприбывшей группы. Проследил за его взглядом, и опа, знакомые все лица. Та самая девица с подругами. И одежка вся такая новая, когда только успели. К сожалению, ответа уже не расслышал. Очень уж шумно в коридоре стало. Да и не увидел. Сомкнулась тесно вокруг меня эта охреневшая в конец братья. Охранник засуетился, потянул вперед. «Раступись!» «Куда ты его тащишь?» «В карцер». На удивление очень вежливо ответил охранник. «Понятно, явно тоже кто-то из непростых сынков». «Повезло тебе, деревенщина!» «Ничего, рано или поздно ты оттуда выйдешь. А пока я тебя на дуэль вызываю, чтобы никто не опередил». Народ вокруг зашумел, загалдел. Охранник меня в спину подтолкнул, чтобы я шаг ускорил. «Ну, я и ускорил. Куда мне деваться?» «Да не беги ты так!» — засмеялся старшеклассник. «От меня не убежишь!» Ничего не ответил. Молча прошел по коридору, а там и шкалеры закончились. А ведь и правда собралась здесь небольшая группка прихлебателей всей этой сволочи. Ну, раз небольшая, то можно считать, что с остальными, возможно, удастся найти общий язык. А с этими? С этими будем разговаривать с позиции силы. «Карцер? Отлично!» «Никто не помешает собой заняться собственным магическим развитием. 3 дней на корабле совсем не хватило. Только и смог что отдохнуть, да в себя немного прийти после ранений. Посижу в тишине, мышцы немного подкачаю. Силенки начну восстанавливать. Кстати, согласно местным законам, выбор оружия за мной, как у вызываемой стороны. Ну а раз так, то я однозначно выбираю магию». 2 дня в карцере пролетели одним мигом. Вроде бы только сел, а уже выходить нужно. С просьбой, что ли, обратиться? Об увеличении срока? Ведь только и успел что немного отдохнуть. Начать физические тренировки и повторить некоторые магические заклинания. Само собой, в уме, про себя. Ни в коем случае не выпуская магию наружу. Удалось разобраться, как и откуда я черпаю свою силу. Пришлось долго настраиваться, медитировать, но в конце концов увидел всю красоту окружающего меня эфирного мира. Разноцветные линии пронизывали пространство. Клубилась вокруг такая же разноцветная пыль. Каждый цвет соответствовал определенному направлению магии. Теперь понятно, почему я заклинание в цвете вижу. Потянулся рукой, прикоснулся пальцами к ближайшей голубой ниточке, ощутил бьющую в пальцы упругую силу воздуха, подхватил на ладонь горстку золотистой пыли, сжал в комок, отпустил. Плотный комочек тут же рассыпался, закружился вокруг меня веселым хороводом, прилип к рукам, к лицу и телу. Бодрящая свежесть стряхнула организм, прогнала усталость и сон. Как хорошо! А потом вышел на свободу. Ожидал охранников сопровождения, но меня просто выпустили, и все. Щелкнул замок, отворилась скрипучая дверь, и молча посторонился надзиратель, мол, топай к себе в общежитие, отмывайся, переодевайся и готовься к завтрашним занятиям. Учебный год начинается. Здравствуй, школа! Не успел подняться из подвала и выйти на улицу, как меня тут же перехватили. Опять тот самый предводитель местной аристократической шайки, бросивший мне вызов. «Эй, как там тебя? Принимай вызов и пошли за мной!» Нахал развернулся и куда-то потопал, не обращая никакого внимания на меня. Пожал плечами, да и пошел к себе в кубрик, не обращая никакого внимания на этого напыщенного идиота. Вот только далеко уйти не удалось. Буквально через 10 шагов остановили, заступили дорогу. «Ба! Да тут их уже целая толпишка образовалась!» И когда только набежать успели, пришлось притормозить. «Куда собрался? Сбежать надумал!» «Кому было сказано идти за мной?» От раскрасневшейся рожи старшеклассника можно было прикуривать. Да еще и ручонку свою ко мне тянет. Ухватить за плечо пытается. А у меня там защитный кокон. Пальцы недоросы с него так и соскальзывают. А этот дурень великовозрастный воздух мацает. и все никак понять не может, почему это у него не получается меня за плечо ухватить. И откуда таких бездарей берут? «Ну и куда ты грабки тянешь?» — процедил ему прямо в лицо. «Руками грязными не трогай чистого. Ты хоть лапы-то сегодня мыл?» «Ну все, конец тебе, деревенщина!» — задохнулся гневом этот идиот. «Ты отойди на шаг», — посоветовал ему. Дождался, когда тот отступит, достал из кармана почти что чистый носовой платок и демонстративно вытер лицо. «И слюни подотри, летят во все стороны!» А дальше с интересом смотрел, как этого дурачка оттягивают от меня его же товарищи. Ну, а сам развернулся и пошел себе дальше, в свою комнату. На ходу обернулся. «Как вызываемая сторона, выбираю магию. Встретимся на полигоне через час». Далеко пройти не удалось. Буквально сразу же остановил еще один такой же идиот, бросил громкий вызов. Наверное, чтобы все услышали, подумали: «Ах, какой отважный!» А там и еще один, и еще, и еще. После первого десятка считать и запоминать я бросил. Кому нужно, сами запомнят. А мне бы сейчас умыться, побриться. Кстати, а не пора ли мне бриться начинать? Вон на подбородке уже густой пушок появился. Не вышло у меня ничего с умыванием. Как раз у дверей кубрика перехватила охрана, передала срочный вызов к директору. Да понятно уже, почему так срочно понадобился. Пришлось идти. Вокруг полигона собралась вся школа. По крайней мере, мне так казалось, что вся. Протискиваться через толпу не пришлось. Стоило только подойти ближе, как передо мной образовался узкий проход прямо к входу. Прошел по нему в наступающей тишине, но заходить не стал. Остановился. Обратился к первому же подвернувшемуся под руку старшекласснику. «А на ваших дуэлях ставки делают?» «Конечно!» — не удивился вопросу парень. «А ты поставить хочешь? А ты можешь в этом помочь?» «Ну а почему бы и нет? Чем больше ты проиграешь, тем больше я выиграю». «Полагаю, не так уж и много ты сможешь выиграть. Похоже, здесь никто не рассчитывает на мою победу». 13 дуэлей? Ты шутишь?» «Конечно, шучу. Так кто принимает ставки?» Вокруг нас вскипел возбужденный рокот толпы, разошелся кругами, укатился куда-то вдаль и скоро вернулся обратно в сопровождении еще одного старшеклассника. Поэтому сразу было видно, что парень не привык на мелочах экономить. И прическа модная. Мне даже на секунду стало неудобно за свою отросшую грязную гриву. Как-то упустил я этот момент со стрижкой. Да и форменная одежда у парня сильно отличалась качеством от точно такой же моей. И самой тканью, и пошивом, и какими-то мелочами, вроде окантовки на обшлагах рукавов, на воротничке и лацканах. «Я Ноккол. Сколько и на кого будешь ставить?» С деловым видом парень обратился ко мне, и вокруг сразу же наступила оглушительная тишина. «На самого себя, конечно», — якобы удивился вопросу. 20 золотых поставлю, больше с собой нет». И сразу же пояснил, хотя никто и не требовал пояснения. «Но надо же было на публику сыграть». «Домой не успел сходить. Так бы сотню поставил». «Я могу чек принять», — улыбнулся уголком рта модник. «Говорю же, домой не успел сходить, а больше 20 монет в кошеле не ношу. В другой раз хорошо?» «Ловлю на слове. Другой раз, судя по всему, для тебя наступит очень скоро», — прищурился парень. «Посмотрим», — ухмыльнулся в ответ. «На что ставишь? На проигрыш в первом же бою?» Вокруг угодливо захихикали и тут же передали наш разговор дальше. «А на свою победу можно?» «Можно, все вокруг только обрадуются, ведь так?» — обратился парень к толпе. «Рисуется, использует ситуацию в свою пользу. Молодец!» И школяры предсказуемо радостно тут же загалдели. «Видишь, чем больше ты проиграешь, тем нам всем лучше. Так что, не передумал на победу ставить?» «Не передумал», — покачал отрицательно головой и громко во весь голос объявил: «Ставлю 20 золотых на свою победу во всех 13 дуэлях». Ох, что тут началось. После моего громкого заявления предложения ставок так и посыпались на местного букмекера. И уж точно не на мою победу. Почему я так поступил? Нужно было громко заявить о себе в школе. Да так, чтобы навсегда отбить охоту со мной ссориться всем желающим. Бойкот? Плевать мне на него. А терять время на подобные глупости вроде местных дуэлей не хочется. Пришлось пойти на это после очередного и очень непростого разговора с директором. Понятно, откуда-то с улицы заявляется новичок, и тут же начинают валом валиться неприятности. Кому понравится? Никому. Можно было бы избавиться от проблемного ученика, выгнать его из стен школы, но тогда пришлось бы возвращать ему деньги. А вот этого уже директору не хотелось. Наверняка ведь на некую часть выплаченной мною суммы он уже наложил лапу. Пришлось как-то договариваться. Предстоящих дуэлей я не боялся. Учеников пообещал не калечить. Раскрывать свои полные способности не стал, но намекнул, что никому проигрывать не собираюсь. Уточнил только, когда может прекратиться поединок. Если одна из сторон больше не может или не желает по каким-либо причинам продолжать схватку, это все. Ну, а умереть на школьном полигоне было вообще невозможно. Так уж был настроен магический барьер. Стоило только здоровью одного из участников поединка скатиться в красный сектор, как противников тут же окутывал непробиваемый защитный полог. А в дело вступали школьные лекари. Уже в самом конце разговора узнал я о местном школьном тотализаторе. Законом это было не запрещено. Но и почему бы тогда не воспользоваться подвернувшейся возможностью подзаработать деньжат? Тогда-то и удалось занять у директора те самые золотые. Продал инсайдерскую информацию. Проигрывать-то я не собирался. Пусть и директор поставит на мою победу. Самоуверенность чуть было не сыграла со мной нехорошую шутку. В первом бою я привычно кинул на противника корни, ударил воздушным кулаком и отлетел на барьер после встречного сильного удара. Собственная защита смягчила удар. Но ощущения оказались столь неприятными, что доли секунды я просто простоял на колени, отхаркиваясь, наполнивший рот кровью. Защита защитой. Но и полет с ударом о стену оказался неслабым. Переоценил я свои силы и недооценил противника. Зато успел увидеть, что корни мои оказались тут же развеяны, а воздушный кулак рассыпался и на подлете. Наверняка проанализировали мои возможности, поняли, что у меня в арсенале имеются. Пришлось срочно менять тактику. Уплотнил защиту, отмахнулся рукой от прилетевшего огненного шара, шагнул вперед, ударил по ногам противника водяной плетью, чтобы и земля раскисла, и скользко ему было. И тут же толкнул перед собой воздушный пресс, сбил парня с ног. Закончил комбинацию молний. Сам не знаю, откуда она у меня вдруг появилась, но с кастованием заклинания вообще никаких проблем не было. Раз — и в противника лежит ветвистая молния. Электричество. Да по воде! Какая бы ни была защита у моего противника, а против такого вряд ли устоит. Да и не видел я пока тут молний. Раз-два, раз-два. Размеренным шагом иду вперед, не свожу глаз с валяющегося в грязи старшеклассника. Из ладони готов еще один пресс сорваться. Остановился на самом краю скользкой лужи, не стал мараться. Ну и что теперь делать? Противник мой лежит бесформенным кулем грязной одежды. Волосы на головенке дыбом стоят, и только дымок синеватый вверх тонкой струйкой поднимается. Живой? Живой! Сканер показал бьющееся с перебоями сердце. И что дальше делать? Почему бой не останавливают? Добивать? Не хочу. Куда его еще добивать? Подлечить? Нет, еще чего не хватало. Смахнул с руки пресс, развеял заклинание. На всякий случай легонько воздухом тело подтолкнул, из лужи вытащил. А то еще грязью захлебнется. А я директору обещал никого не убивать, не калечить. Только сейчас упала защита с арены. Выбежали охранники с носилками, лекари склонились над недоумком. Развернулся и в полной тишине вернулся на свое место. «Вы видели? Вы это видели?» От прыгающего преподавателя магии можно было прикуривать, настолько он был возбужден. «Господин директор, немедленно остановите эти дурацкие дуэли!» «С полной ответственностью заявляю, что в стенах нашей школы с новым учеником никто не сможет справиться». «Успокойтесь, господин Лавароль». Довольный директор лениво раскинулся в кресле. Директорская ложа была хорошо защищена от постороннего любопытства, так что никто не мог увидеть и подслушать этот разговор. Молодые люди наконец-то поймут, что за свои поступки придется отвечать. «Это же дети! Как вы можете спокойно на это избиение смотреть?» Если они могут бросить кому-то вызов на дуэль, то это уже не дети. Зато в следующий раз 100 раз подумают, прежде чем подобную глупость повторить. И перестаньте, наконец, суетиться, вы мне весь вид на арену загораживаете. Но молния, — пролепетал обескураженный маг, — это же наследие ушедших. Откуда оно у него? Вот с этого и нужно было начинать, а не суетиться попусту. Кстати, как там этот баронский отпрыск? Живой? К счастью, да. Ну вот видите, никто сегодня не умрет. Почему вы в этом так уверены? Наконец-то сумел взять в себя в руки маг. Постойте, вы с ним договорились? Тихо. Даже в этой ложе у стен могут быть уши. Зато после такого у нас в школе наконец-то начнутся спокойные дни. Так-то да, но... Маг еще раз посмотрел в сторону спокойно стоящего на арене парня и замолчал. Перевел взгляд на директора и не сдержал вопроса. «А на кого вы поставили?»